Отделение третье. Отделение третье мы начинаем с описания выступления Эдуарда Ивановича с группой дрессированных львов и первого появления перед публикой хлоп-хлопа. Выступление Эдуарда Ивановича со львами занимало все третье отделение. Ребятам оно очень нравилось. Им было и жутко, и весело. Совсем рядом, рукой подать, свирепые львы и коварные львицы. Можно было разглядеть каждый волосок в огромных гривах. А когда звери раскрывали пасти, видно было каждое зубище. Но Виктор переживал, пожалуй, больше всех. И если зрители видели, что с лица дрессировщика не сходит улыбка, то мальчик видел, что улыбаются у него только губы. Публика ахала и охала. Охала и ахала, то замирала от страха, удивления и восхищения, то восторженно шумела. Львы, конечно, слушались укротителя, но со злобой и неохотой. Казалось, что вот-вот кто-нибудь из них взревет и бросится на Эдуарда Ивановича. Бросались, замахивались лапой. И исполняли то, что от них требовал. Когда же на арене появился хлоп-хлоп, поднялся такой хохот, что его, этого хохота, мартыш испугался больше, чем диких зверей. Ведь сегодня хлоп-хлоп впервые в своей жизни появился перед зрителями. Он быстро забрался на плечо к хозяину, обнял его, то есть вцепился, и зажмурил глаза. Львы уже привыкли к мартышу на репетициях и почти не обращали на него внимания. Он был для них все равно, как для нас, например, воробей. А некоторые львы его даже побаивались, зная, на какие хитрости и обидные проделки он способен. Хлоп-хлоп, как я уже сказал, боялся не зверей, а зрителей. Но боялся он так уморительно, что вызывал не жалость, а смех. Эдуард Иванович и выпустил его сегодня только с одной целью — чтобы он постепенно привык к публике. А когда привыкнет, можно будет думать и о том, что ему делать на манеже среди львов. И в заключение Эдуард Иванович уложил своих хищников, сделал из них этакий живой ковер и прилег на него отдохнуть. Тут хлоп-хлоп едва не испортил номер. Сидя на плече хозяина, он немножко освоился и раз-раз дернул Цезаря за гриву. Лев уже раскрыл пасть, но Эдуард Иванович потрепал его по густой шевелюре. Дескать, не стоит обращать внимания. Оркестр заиграл прощальный марш, укротитель стал раскланиваться с публикой. Ребятам он поклонился отдельно, положив руку на сердце. Жалко было уходить отсюда. Взяли бы артисты, да и повторили бы все сначала. Но погасла половина ламп, и хотя вышли не все зрители, а цирк уже напоминал пустой дом. из которого уходят не только гости, но и хозяева. Ребята выходили последними. На улице они остановились, чтобы подождать Эдуарда Ивановича. Ушел только Владик. Мать просила его прийти пораньше. «Как насчет порук?» — спросил Петька. «Подожди», — отмахнулся Виктор. «Попасть бы в ученики к Эдуарду Ивановичу!» «Мне было страшно», — сказала Лелешна. «Я все про тебя вспоминала». «Ну, а поруки?» — не унимался Петька. «Обещали ведь решить этот вопрос. Вам-то что? Пришли домой, поели хорошенько и поспали. А меня знаете что? Ждут. Уж если львов и мартышек дрессировать можно, то почему же я считаюсь неподдающимся? Вон, Эдуард Иванович, львов на поруки взял. А вы меня не хотите?» «Ладно», — резко произнес Виктор, расхныкался. «Любишь кататься, люби и саночки возить. Поможем тебе на этот раз саночки вести. Но учти, если подведешь, пощады не будет. Уж не знаю, что я с тобой сделаю, но берегись». «Берегусь!» — радостно воскликнул Петька, а Лелешна сказала: «Я вот ему ни капельки не верю. В любой момент подведет и не заметит. Поверим ему в самый последний раз». Из цирка вышли Эдуард Иванович и Григорий Васильевич. Были они усталые и веселые. Ребята радостно загалдели, перебивая друг друга. «Спасибо вам за все, — проговорила Лелешна. — От меня особенно спасибо». «Вот уж не за что, так не за что, — ответил Эдуард Иванович. — Мы все делали с удовольствием. Мне, правда, немного попало от директора, но ничего». «Милиционера только жаль», — добавил Григорий Васильевич и рассмеялся. «Хороший он человек, но почему-то не любит цирка. Даже конца представления не дождался. Пошли, товарищи, мне еще Эмму надо домой проводить».